Глава 8. Помню, не помню. Кэти тоже поторопилась закончить с волосами подкидыша. Промыв их и разобрав на пряди, заметила, что на голове тоже были раны, но не такие страшные, как на теле и руках. Было очевидно, что мужчина отчаянно сопротивлялся. Взяв склянку с вонючей мазью, Катрина смазала все повреждения, что обнаружила. Невольно она обращалась мыслями к защитнику, который сегодня заступился за нее. Она желала ему вернуться в харчевню живым и здоровым, а не оказаться выброшенным умирать на обочине дороги, как этот благородный незнакомец. Снохима сталось бы. Когда кухарка завершила штопку и вымыла руки, все вышли за дверь. Замерли в ожидании. Кэти обняла жавшихся к ней близнецов. Дуг вздыхал и чесался, как всегда при волнении. Дядюшка Мартин, хоть и считал свое участие в спасении незнакомца завершенным, к себе не ушел. Устав опираться на трость, прислонился спиной к стене, покашливал, чем отвлекал на себя внимание Катрины. Пора было варить новую порцию снадобья. «Можно я в замочную скважину подгляжу?» Не выдержал долгого ожидания Фан. «Еще чего удумал?» Кухарка ответила за хозяйку замка. «Лечи потом твой глаз. Вдруг вылезет от ведьмовского колдовства. У бабки Едвиги все так. Добро может обернуться злом». Вскоре послышались тихие шаги. Дверь открылась. Старуха шла, опираясь о стену. Кухарка подбежала и подставила той под руку плечо. «Жить будет», — сказала слабым голосом ведьма. «Пришлось усыпить, чтобы быстрее выздоровел. Спать будет 3 дня и 3 ночи». Кухарка как в воду глядела, что колдовство ведьмы без плохих последствий не обойдется. Пришедший в себя незнакомец совершенно ничего о себе не помнил. Открыв глаза, он настороженно рассматривал сидящую на стуле Кэти. Она не сразу это заметила, так как отвлеклась на лежащую на ее коленях тетрадь. Поняла, что больной пришел в себя, когда тот пошевелился. Подняв голову, она наткнулась на его взгляд. «Почему я голый?» Голос его не слушался. «Вы ранены. Нам приходится по нескольку раз в день смазывать ваши раны». Сказанные слова подействовали странным образом. «Дайте мне зеркало». Он выпростал руку из-под одеяла и нетерпеливо подвигал пальцами. «Вам не понравится то, что вы там увидите». Кэти хотела предупредить, что волосы пришлось отрезать, а дутловатое лицо все еще отливало фиолетово-зеленым, и отеки на глазах не сошли. Но мужчина оборвал ее. «Дайте!» Пришлось выйти из комнаты, чтобы принести небольшое зеркало на ручке. Когда Катрина вернулась, незнакомец сидел. Он держал тетрадь с потрепанными краями. «Откуда у вас это?» Кэти хотела отнять чужую тетрадь, но незнакомец не позволил. Спрятал руку за спину. Тетрадь и странная карта, где замок Возги был обведен несколько раз угольком, попали к Кэти только потому, что харчевник не хотел хранить у себя вещи сгинувшего постояльца. Он передал ей сидельную сумку, вытащив из нее предварительно деньги, как расчет за постой жильца и на содержание лошади. Ее он тоже оставил себе. Дядюшка Дайк знал, что у барона Возги туго с деньгами, и взять еще одну скотину на содержание Катрине было бы не по карману. Защитник, уведенный графскими людьми, так и не вернулся, хотя прошло 3 дня. С утра Дуг и близнецы сгоняли на коляске в город, чтобы купить, наконец, прялку. Очень уж Едвига просила. Катрина, скрипя сердце, залезла в деньги, которые выручила за шкуры у сапожника, и хотела потратить детям на подарки. Но какие теперь подарки, если сама из дома не ногой. По поручению Катрины добытчики заглянули к дядюшке Дайку. От него привезли не только вещи постояльца, но и коробку с фарфоровыми статуэтками. А Кэти уже и думать о ней не думала, считая, что танцующие фигурки разбиты. Да, некоторые из них оказались склеенными, но так хорошо, что трещинки почти не были заметны. Продать их не получится, но в качестве украшения каминной полки на новогодье вполне сгодятся. Харчевник на словах просил передать, что графские люди бесчинствуют, ищут беглянку, обходя все постоялые дворы. Расспрашивают, не видел ли кто. Имени не знают, описывают внешность. К нему приходили первыми, причем сам Нахим. Дядька Дайк прикинулся, что понятия не имеет, о ком идет речь. Да и самого Нахима не признал. Может, и опознал бы того, кто пропал на 10 лет, если бы морда не носила следы жестокой драки. Перевязанную руку бывший вор держал у груди на платке, завязанным узлом за шеей. Баюкал, морщился. Видать, болело. Выходит, сопротивлялся защитник, за что и поплатился жизнью. Но у Кэти оставалась надежда, что спаситель находится в тюрьме. Она поспрашивала бы у стражников на воротах, но боялась высунуть из замка нос. Еще и найденыш беспокоил. Хоть и спал все 3 дня, обормотал что-то во сне. Иногда выкрикивал невнятные слова так властно, что у Кэти сами собой подгибались колени для поклона. О нем она велела домашним никому не рассказывать. Мало ли за что его хотели убить. Как бы не навести беду на замок. Когда она протянула незнакомцу зеркало, тот ухватился за него и долго себя рассматривал. «Черт!» — выдал в итоге недовольное. «Как вас зовут?» — спросила Кэти. Пришла пора познакомиться. Он перевел глаза с зеркала на нее. Хоть и был его взор ясным, в нем читалась растерянность. «Я не помню». Катрина пододвинула стул ближе к кровати и села. Решила рассказать, как нашла его, замерзающего, за воротами города, надеясь, что это наведет на воспоминания. Но все было напрасно. «Что у меня было с собой? Оружие? Личные вещи? Или деньги?» «Ничего. Только одежда. Рубашку и штаны пришлось срезать. Они пропитались кровью. А еще сапоги. Я попрошу их принести и показать вам. Их вычистили и помыли. Крови было так много, что мокрая была даже стелька». «Я благодарен вам». Он отдал ей зеркало. «Называйте меня... Вороном». Почему-то только это имя приходило на ум. Ворон и Веперь. Кэти хмыкнула. Нет, мужчина, прячущий избитое тело под одеялом, никак не походил на ворона. Синее лицо не позволяло видеть в нем умную птицу. «Да, понимаю, что Веперь подошло бы лучше. Но при слове «Веперь» я почему-то чувствую запах соленых огурцов, и меня начинает тошнить». «Ворон так ворон», — пожала плечами Катрина. «Меня зовите леди Катрина. Я здесь хозяйка. А тошнит, потому что вас били по голове». Ворон тут же засунул пальцы в волосы, поморщился, когда нащупал подсыхающие раны. «Я не пойму, к какому сословию отношусь?» Он ухватил прядку и потянул ее. «Похоже, я простолюдин, но почему давно не стригся?» «Нет, вы из высокого сословия. Я подрезала ваши волосы, иначе мы не смогли бы их отмыть от крови. Здорово мне досталось! Ворон уставился на изрезанные руки, потом перевел взгляд на Кэти. Мне нужна одежда. Сейчас же! Уверен, как только я попаду в город, вспомню свое прошлое. Я отблагодарю вас, когда узнаю, какой семье принадлежу. Не сомневайтесь. Простите, но сейчас же не получится. Во-первых, в нашем доме просто нет мужчин вашего роста, чтобы они могли одолжить свою. А та одежда, которую я приготовила для вас, еще сушится. Ее подобрали из того, что нашли в старых сундуках. Пришлось постирать, так как она пахла старостью. А во-вторых, вам еще нельзя ходить. Ваши раны могут разойтись. Не говорите ерунды. Я молод и силен. Несите, что нашли из одежды. Я не буду лежать, словно немощный старик. Ворон упрямо поджал губы и поднялся, придерживая одеяло, но не успел сделать и шага, как его качнуло, и он начал заваливаться. Катрина нырнула мужчине под руку и подставила плечо. — Я же сказала, нельзя! Она осторожно уложила гостя в постель. — Лежите, скоро вам принесут поесть. Надеюсь, вы не забыли, как держать в руках ложку. Отвлекая разговорами, Кэти схватила тетрадку и поспешила к двери. «Эй! Отдайте немедленно!» — властно крикнул постоялец. «Попробуйте отнять!» — бросила ему Катрина и покинула комнату. Она спешила к барону Мартину. Ей не понравилось то, что она вычитала в тетрадке. Нужно было рассказать дядюшке о тревожном открытии. Неужели он прав, все время находясь на страже? Неужели король не забыл о нас и ищет даже спустя 10 лет? Как сведения о нас и наших соседях могли попасть в руки простолюдина, оставившего вещи на постоялом дворе? Да и простолюдин ли он? Выходит, он следил за мной, только поэтому увидел, как я попала в беду. Кэти нашла барона в дозорной башне. Он сидел в кресле, которое притащили сюда специально для него, и кутался в шерстяной плед. Ледяной воздух теребил седые волосы. Косица растрепалась, и старик выглядел, как нахохлившаяся птица. Катрина знала, почему Мартин выбрал именно эту башню. С нее прекрасно были видны горы, за которыми находилась столица, и прежняя беззаботная жизнь богатых и знатных людей. А потом все в одночасье рухнуло. Раскрылся заговор против короля. Волнения, аресты. Дворян хватали без разбора. Пытки, боль, признание в предательстве, даже если ты в мятеже не участвовал. Там, за горным хребтом, осталась могила любимой жены. Ее тоже отнял король. И дядюшка Мартин ненавидел его всей душой. Катрина покачала головой, вспоминая былое. Они думали, что пересидят смутное время в укромном месте. Переждут, когда волнения улягутся. И король разберется, кто прав, а кто виноват. А она, глупая маленькая Кэти, все испортила. Убежище готовилось заранее. Старик нутром чувствовал, что надвигается беда, поэтому позаботился, чтобы в неприметном доме на окраине столицы были запасы еды, воды и все необходимое для уединенной жизни. Но Катрина была настолько потрясена, услышав о назначенном времени казни мятежников, что потеряла осторожность. Она, не предупредив никого, иначе ее остановили бы, отправилась на площадь, где пару дней назад сколотили виселицу. Кэти не могла не попрощаться с главной фрейлиной королевы. Последний взгляд, последние слова. Разбитыми губами та прошептала: «Я тебя люблю». Никто не разобрал, да и не мог. Мало ли что шепчет главная заговорщица. Молитву перед смертью. Она не выдавила ни слова о пощаде. Нет, ее не помиловали бы. Зачем тогда унижаться? Король сидел на трибуне. Глаза холодные, злые. Рядом наследник и его юная жена. Оба бледные. По левую руку второй сын. Красивый, совсем молодой. Взгляд горел скорее от любопытства, чем от желания увидеть смерть. Королева не пришла. Говорили, она заболела, не ожидая предательства от подруги.